Светлана Казакова. Служанка ведьмака. Или «Не хочу быть Золушкой». Текст читает Лина Ветлицкая. Глава первая. «Верите!» — донесся до меня чей-то настойчивый голос, побулькивающий точно варево в кастрюльке. Я, не открывая глаза, лениво от него отмахнулась, но тот никак не желал от меня отставать. «Верите! Просыпайся, Засоня! Верка! А ну вставай, кому сказано!» «Да что ж такое!» — вскинулась я. Распахнула глаза и все мигом вспомнила. Для этого достаточно было увидеть того, кто так сердито меня будил. Надо мной парила фея. Ну как фея? При взгляде на подобное существо это слово пришло бы на ум последним. Скорее, она напоминала болотную кикимору, какими их рисуют в детских книжках. Сморщенная, зеленокожая, облаченная в какие-то пестрые тряпки. А волосы... Ну, с виду, как настоящие водоросли. И имя подходящее — Ресинта. Однако еще в нашу, поверьте, незабываемую первую встречу она заявила, что является именно феей и никем иным. Я и не спорила. Что ж поделаешь, какой мир такие и феи? А мир этот был для меня чужим. Вот только если верить той же Ресинте, обратного хода в свой у меня уже не было. Тот день начался как самый обыкновенный, один из множества. Я привычно собиралась на работу, каблук немного шатался, и я решила, что после трудового дня загляну в магазин и побалую себя новыми итальянскими сапожками моей мечты. Давно на них в витрине поглядывала. Середина ноября еще не совсем преддверие Нового года, но кто сказал, что делать себе любимые подарки надо только по праздникам? А сегодня прохожу еще немножко в старых. Так я решила, захлопывая дверь квартиры, и, честное слово, никакое дурное предчувствие меня не преследовало, пока я шла к лифту, выходила из подъезда и шагала по слегка подмерзшей дорожке к автобусной остановке. День не задался. Начальник уехал в отпуск, и куча работы свалилась на меня. Я весь день не поднимала головы от компьютера, даже традиционное чаепитие с коллегами пропустила. А потом еще и задержаться пришлось, так что покупку сапог решила перенести на завтра. Когда выходила из офиса, уже стемнело, было холодно и неуютно. Мне бы взять такси и переместиться с промозглой улицы прямиком в теплый салон автомобиля. Но я надумала зайти сначала в ближайший продуктовый магазинчик, а потом уже ехать домой. Это решение и стало роковой ошибкой. Но заранее я ничего подобного и предположить не могла. Да и кто бы на моем месте предположил. Завернув за угол, я недовольно поморщилась. Опять фонари не включены. Перегорели они, что ли? Или разбили их? Но скорее просто электроэнергию экономят таким образом. Еще и скользко-то как. Уф! Несчастный каблук на сапогах не выдержал. Хрустнул и сломался. У меня подкосилась нога, а другая, наоборот, поехала вперед. Не удержавшись, я замахала руками, и мгновение спустя рухнула прямо в распахнутый на моем пути зев колодца, который какой-то ротозей позабыл закрыть. Ожидала жуткой боли и поломанных, а не просто вывихнутых ног. Но падение закончилось чем-то мягким, воздушным и пуховым. «Периной?» Я еще не успела прийти в себя и осознать, что произошло, как передо мной появилась Ресинта. Такой была наша первая встреча с феей, которая перенесла меня в другой мир. Когда она заставила меня подняться с перины, на которой я себя обнаружила, и подвела к старинному зеркалу в тяжелой медной оправе, Я увидела в отражении не совсем себя. Нет, лицо оказалось мое, вот только моложе, лет так на 5, если не больше. И гораздо смуглее, как будто о солнцезащитном креме здесь и слыхом не слыхивали. И глаза мои. Карие. И рост мой. Высокий, модельно-баскетбольный, и фигура та же. Но заплетенные в 2 толстые косы волосы были значительно длиннее моих собственных, да и краски явно не знали. А ведь я экспериментировала с их цветом еще со школьных лет, несмотря на мамино ворчание по этому поводу. Руки тоже вроде бы мои, но как чужие. Без маникюра, кожа обветренная, грубоватая, а я-то без тюбика крема из рук из дома не выходила, особенно в это время года. «Что все это значит?» — спросила я, поднося ладони к лицу. На нем кожа была нежнее, но тоже явно нуждалась в должном уходе. «Кто это?» «Верите, Розверт, дочка лесничего, сирота», — ответила повисшая над моим плечом Ресинта. За тощими плечиками феи трепыхались ее крылышки, такие же зеленые, как волосы и кожа моей новой знакомой, которую я на тот момент воспринимала скорее собственной причудливой галлюцинацией, чем кем-то живым и реальным. «Есть мачеха, у которой 2 дочери, и они все 3 очень вредные особы». «Где-то я это уже слышала», — пробормотала я, опуская руки на подол довольно-таки унылого серого платья до пола, которое мне совсем не шло. «Тьфу ты! Да это же Золушка, точно!» Я лежу в бреду, и мое подсознание показывает мне сказку про Золушку. Нет бы китайскую историческую дораму показать. Я как раз вчера вечером серию не досмотрела. «У-у, как все запущено!» — качнула головой фея. «Придется исправлять ситуацию. А то ведь хозяин скоро вернется, и лучше ему про тебя правду не знать. Для тебя лучше, имею в виду, не для хозяина. Ему-то что, испепелит и забудет?» «Кого испепелит?» — заикнувшись, спросила я. «Тебя? Кого же еще?» Невозмутимо отозвалась Ресинта и щелкнула пальцами. После этого ее жеста меня как будто окутал туман. Сонный такой уютный. Сразу так тихо и мирно на душе стало. «Ну, подумаешь, Золушка. Подумаешь, чужое тело. Что, я фэнтези, что ли, не читала? Сама же ведь иногда думала что-то вроде свалить бы куда-нибудь от этого сломанного лифта и паршивой погоды. От работы, где я тружусь, как бессмертный пони, чтобы накопить на машину, а заодно от неудавшейся личной жизни. Провалиться в кроличью нору и оказаться совсем в другом месте. Вот, можно считать, мое желание избылось». «Что ты со мной сделала?» — спросила я у феи, когда осознала, что сознание у меня какое-то странное, расслабленное слишком, точно после транквилизатора. «Успокоила? Что ж еще-то? Что, перестаралась?» — склонила голову на бок фея. «Ну, зато ты больше не болтаешь невесть что и готова слушать». «Что слушать?» «Не что, а кого? Меня, мудрейшую фею Ресинто. Так вот, про хозяина. Ему нельзя знать о тебе правду, потому что он не абы кто, а настоящий ведьмак. Истребляет нечисть, а люди ему за это платят». «Чеканной монетой?» Осведомилась я, что-то припоминая. Примечание. «Чеканной монетой». Отсылка к песне из сериала «Ведьмак». «По-всякому бывает», — пожала плечами собеседница. «Не в этом дело. Тебя, то есть верите, конечно, ему продали». «Как продали?» — вскинулась я. Испуг пробился даже сквозь отупляющую магию, которую меня шарахнула фея. «У них тут что, работорговля практикуется?» «Очень просто. В услужение. Мачеха продала. По своей-то воле девушки к нему работать не шли. Боялись очень. А я, знаешь ли, работу по дому делать не могу», — добавила Ресинта. «Потому что у тебя лапки?» «Потому что я фея. Еще не хватало, чтобы урожденные феи камины чистили, да закопченные горшки оттирали. А верите, Розверт пока под мачехиной опекой. Так что она и слова против сказать не могла, когда та ее продавала». «Выходит, теперь я? То есть это верите? Собственность твоего хозяина? уточнила хмуро. «Ну, как сказать, не совсем собственность. Но покуда не отработает деньги, которые он ее мачехе выдал, не сможет от него уйти. Они и договор подписали». «И все же она нашла способ от него сбежать», — прищурилась я. «Не она, а я», — гордо заявила Ресинта. «Я это придумала. Подменить бедолажку ее двойником из другого мира. К тому же один из предков Верити Розверт когда-то оказал мне услугу, так что я не могла отказать и исполнила ее желание». «Какое желание?» «Стать независимой, чтобы никто не мог ни продать, ни купить, ни замуж выдать, чтобы сама себе хозяйка и вольна выбирать. А ты как раз в таком мире жила, где для женщин это не зазорно, а в порядке вещей. Странный мир, как по мне. Но раз девочка захотела, я ее туда и отправила». «Так получается, сейчас верите в моем теле, а я вот тут вот?» — пробормотала, не зная, что надеюсь услышать в ответ. «Если это не так, то что же, я мертва?» По коже пробежал морозный холодок, несмотря на то, что в комнате, где мы находились, ярко горел большой камин, потрескивая толстыми поленьями. «Правильно понимаешь», — закивала фея. «Она в твоем мире и теле, а ты в ее. Я поменяла вас местами». «Но зачем?» «Объяснила же, потому что бедняжка этого захотела. У нее и так в жизни счастья не было. Может, хоть там обретет». «А на мое счастье, значит, плевать», — возмутилась я. «Я теперь, выходит, вместо нее должна прислуживать этому твоему ведьмаку? И еще трястись от страха, что он узнает правду и меня испепелит?» «Милая», — протянула Ресинта, тряхнув зеленый паклей волос. «Будь ты в самом деле так сильно привязана к своему миру, мне бы не удалось твою душу из него выдернуть. На такое даже моей магии бы не хватило. Но ты поддалась, потому что уже не слишком-то держалась ни за свою привычную жизнь, ни за людей, что тебя окружали». «Это просто хроническая усталость. Я бы купила себе новые сапоги и шоколадно-вишневый тортик, а после сдачи квартального отчета съездила бы в отпуск, может, даже в санаторий. Но погоди, я же сверзилась в колодец. Значит, это Верити упала вместо меня? Очень ты ей помогла своей магией». «А вот и нет. Никуда она не упала. Ее удержал мужчина. Да, высокий такой, сильный, подхватил и не дал упасть. И сказал, что хочет как-нибудь пригласить ее на ужин. Но я предупредила девочку, чтобы она была осторожнее. Там ей не тут. А работать она за меня как будет? По-быстрому окончит бухгалтерские курсы?» — фыркнула я. «Я у себя золотых запасов не держу, а деньги на машину лежат на банковском счете». «Верите, Розверт – замечательная мастерица», – похвалила моего двойника фея, как опытная сваха свою протеже. «Она шьет, вяжет, плетет кружева и вышивает так, как у вас никто не умеет. Здесь у нас, конечно, таких хватает. Девиц с измальства этому учат. А вот у вас уже редкость. Этим и заработает. Не пропадет, я чую». «Чует она. А мне как быть? Хочу обратно в мой мир». «Не могу я тебя туда воротить», — развела ладошками Ресинта. «Привыкай к этому миру. Не так уж тут и плохо, знаешь ли. Выжить можно». «А если ведьмак догадается, кто я? Мне хана. Скажет, что я какой-нибудь демон, который завладел чужим телом, так? Вот и все выживание». «Так ты, милочка, постарайся, чтобы не догадался». «Как? Я же ничего об этом мире не знаю. Он вернется, увидит, что я не похожа на настоящую Верити, и тогда...» «Да он ее и видел-то всего пару раз», — махнула рукой фея. «Удивительно пофигистическое создание все-таки». «Почти сразу, как она в его доме появилась, уехал по делам. Нечисть в одной из деревень разбушевалась. Излом года скоро, а вот они и лезут к теплу». «Излом года?» — переспросила я. «А, ты, наверное, имеешь в виду Новый год. И у нас он тоже. Скоро». Мне представились наряженные улицы в огоньках, заводная музыка в кафе и горячий капучино с рисунком в виде снежинки из молочной пены. Что там это Верити Розверт в моем теле наворотит? Небось, и елку-то не нарядит. Глаза подозрительно увлажнились, и я шмыгнула носом. Но тут же решительно вскинула голову. Рано сдаваться и нюнить Верка. Я еще посмотрю на этого ведьмака, которого все боятся, и не позволю ему себя испепелить. Мы, Крыловы, никогда не сдаемся, как говаривал мой дедушка, светлая ему память. А пока надо воспользоваться отсутствием хозяина дома и побольше разузнать у Ресинты о мире, в который она меня своей фейской магией затащила.